Часть 9. Глава 2. Человеческий поток в метро — это кровь нашего города. Он переносит в одну сторону от краев к центру свежие питательные силы и кислород рабочей мотивации. Обратно по тем же туннелям несется усталая отработанная масса. Спальные районы дают ей очистку и зарядку. Жилые кварталы — легкие и почки этого монстра. Два удара подземного сердца в сутки. Дневники и ночники меняются местами, и город живет. Он гигантское древнее чудовище, выросшее из земли. Он полон сил и сыт, и полностью самодостаточен. Освещенный миллиардами огней, раскинулся он среди заснеженных пустых полей. И, возможно, ему очень одиноко в своей самодостаточности. Я ничего и никогда не видел, кроме города. Я понятия не имею, что там, за его пределами. Возможно, всех этих гор с уютными деревушками и морей с пальмами их просто не существует? И никогда не существовало. На работе, как всегда, было тихо и мирно. Кажется, у меня самая тихая и мирная работа в этом городе. Когда я появился, сменщик только что ушел, включив дезинфекцию рабочего места. Я знаю, что в дальнем углу нашего общего ящика он хранит конфеты. Можно было бы подумать, что он девушка, но это точно парень. Я его видел как-то раз случайно, когда он не успел уйти вовремя. Я не стал тогда фиксировать нарушение и не жучу его за конфеты. Думаю, он нормальный парень, и мы с ним могли бы отлично поладить. Я зашел в систему. На экране сразу выплыло сообщение от коллеги номер 888. Вернее, его временного заместителя. Он написал коротко, что нарушитель, задержанный в нашем зале, скончался 5 часов назад. Причина выясняется. Я мог бы им объяснить, но думаю, что это бессмысленно. Ведь всем все равно. Временный 888 написал мне, потому что слишком молодой. Его еще не успели научить, как правильно надо работать. Пока глаза горят, беги отсюда. За соседним столом началось какое-то движение. Из-под своего купола тишины я не слышу, что там, но вижу, как Элеонора показывает рабочие места Шизика и Урбана двум незнакомым людям. Мужчина и женщина. Новые сотрудники. Уже готовы заменить старых. Женщина, которая теперь будет так же бесполезна, как Шизик, взяла в руки его настольное фото в рамке и спросила что-то у Элеоноры. Та махнула рукой, и деревянный прямоугольник полетел в корзину для бумаг. Хотя, быть может, эта коллега вовсе не будет бесполезной. Возможно, она станет гордостью нашего микроотдела. Вот уже от мусора избавилась. Я не стал дожидаться, пока они уйдут на обед, подошел к корзине и достал фотографию. Сделано лет 150 назад, не меньше. Шизика даже маленького на ней быть не могло. Я долго рассматривал мир за маленьким прямоугольным стеклом. Не верилось, что это — наше прошлое. Там, на фоне красного ковра с черными и синими узорами, был накрыт длинный стол. За ним сидели люди. Они улыбались в камеру. На столе миски с горами какой-то разноцветной еды, тарелки, бокалы на высоких ножках, ложки и вилки, а еще стаканы и бутылки. Посуда настоящая. Если разобьется, может и порезать. За столом вместе со взрослыми два ребенка. Один малыш на руках у папы. Наверное, это семья. Как их много. 5 человек, если считать с детьми. Вот это раньше были семьи. Их мир казался более живым, чем наш. Но голосов оттуда не услышишь. Будто они тоже под своим куполом шумоподавления. Времени мало. Надо его ценить. Я приступил к тому, зачем сегодня приехал на работу. Я знал, что смогу, потому что раньше я такое точно делал. И то, что я этого не помню, ничего не меняло. Я начал с обычной таблицы нарушителей. Лишь она одна и была мне доступна для чтения все эти годы. Но я всегда знал, что база многослойна, как лук или тортик, так говорил в древнем 3D-мультфильме один зеленый монстр. Кажется, он рассказывал про себя, но к любой базе данных это тоже подходит. На самом деле, это многостраничный фолиант. и каждая его страница связана с другими. Долго я сидел на первой. Надо и дальше полистать. Я проверил, наконец, то, что должен был сделать уже давным-давно. Как только заметил первые изменения своего статуса, как только все двери стали называть меня сантехником, мои права доступа. Теперь я узнал, что мне для этого не нужно обращаться к администратору. Теперь я сам себе администратор. Только загрузкой по работе и азартом погони за нарушителем я мог объяснить собственную неизмеримую тупость. Должен был догадаться, что сбой глобальный. Вовсе не одна единственная страница мне была доступна все эти дни. Вот, например, форзац этой занятой книжицы. Маленькая подтабличка, где полностью описан я, как оператор и пользователь. И что мы тут имеем? Я смотрел во все глаза и сам себе не верил. Тут творилось сущее безобразие. В строке «Допуск» — привычная «Гармонизатор третьей категории». Но ниже специально для меня придумали еще одну строчку и вписали «Сантехник 10-й категории». Вот это меня припечатали. Система, видимо, приняла такое сочетание допусков за недопустимое, я ее понимал, и выдала сообщение об ошибке. Однако почему-то при этом было принято решение выдать мне полные права для чтения, изменения, удаления и ремонта оборудования, включая любые закрытые таблицы, помещения и специальные территории, предназначенные для обеспечения технических нужд зданий и баз данных. Еще ниже я увидел результат — суперпозицию двух моих статусов. Гармонитехник 13-й категории. Такого не бывает. Система, похоже, в тот день была склонна к творчеству. На свой электронный лад. Нет, вообще-то у нее там в самом ядре пашет отличная, мощная нейросеть. И обычно она здорово справляется. Но, как любая программа, система не любит принимать новые решения, не вложенные заранее в ее алгоритмы. Хотя тут она перепрыгнула через собственную голову и сгенерировала новое, соединив формулировки двух старых категорий. Гармонизатор, сантехник. Вот для чего человеку нужно чувство юмора. Живой оператор в такой ситуации улыбнулся бы и убрал лишнее. А пучок электронных сигналов совершил математическую операцию над величинами, не склонными к сложению и вычитанию, и полученный результат занес в нужную ячейку. Я живой. Я рассмеялся, но тут же замолчал, чтобы не привлекать к себе внимания. Мне требовалось еще буквально полчаса продержаться на своем рабочем месте. Нужно было проверить, как широко распространилась ошибка. Все оказалось даже лучше, чем я предполагал. Сантехники высокой квалификации, кажется, имеют постоянный доступ ко всем зданиям всего города. Вот это возможности у людей. А невиданное доселе страшное чудовище, гармонитехник 13-й категории, как тут указано, получила разрешение чинить и все городские базы данных. Все? Я быстро щелкнул кнопками. Найти базы легко. Они связаны друг с другом, как ценные книги, прикованные одной цепью к книжной полке. Они живут дружно и делятся информацией друг с другом. Такой вот невидимый электронный космос. И я в нем оказался каким-то очень уважаемым членом. База данных нарушителей Центра гармонизации. Полный доступ. База медицинского обслуживания населения. Полный доступ. База правонарушений и уголовных преступлений. Полный доступ. С правом принятия решений в спорных случаях. Общегородская база. Самое главное. Полный доступ. Я летел над полями с цифрами и неустанно твердил благодарность своему личному цифровому богу. Такой подарок мне даже в самых жадных мечтах не снился. Я всего лишь надеялся, что смогу пролезть в чужие таблицы и раздобыть немного сведений о себе, о своем прошлом. Однако теперь мой план приобретал пугающую мощь. Я подумаю, что еще могу сделать. Бедный, испуганный домоуправ. Он даже не знал, бедолага, что 3 дня назад породил на свет настоящее чудовище. Теперь я собирался немного подправить собственную судьбу, но для начала хотел знать правду. Все городские базы данных лежали передо мной раскрытые и готовые делиться секретами. Теперь я был благодарен даже моему сварливому холодильнику. Ведь в борьбе с ним я раздобыл главный ключ ко всему этому богатству. Мой собственный личный код. Найти себя по-другому среди этого дикого поля информации было бы нереально. А так я по памяти ввел цифры и буквы и после щелчка получил выборку по одному человеку. Вся моя жизнь поместилась на один экран в виде множества строк из разных таблиц. Если собрать их воедино, все это буду я, электронный, и, возможно, гораздо более настоящий, чем та кукла из костей, мышц и нервов, что сейчас смотрит на самого себя по другую сторону экрана. Я рассортировал находки по датам. Все со мной с самого рождения было понятно. Данные из роддома, из сада, из школы, победа на соревнованиях по программированию. А вот этого уже не помню. Дальше началось то, что я и предполагал. Пошли нарушения. Ничего себе я в молодости чудил. Сейчас у меня не было времени читать этот детектив, и я просто скопировал его всю на ту же бусину. Нашел только самое главное. В результате каких-то моих действий окончательный вывод гласил. Дисгармонизация 102 уровня. Конечно, я всегда верил, что способен на большее, но это мне показалось уж как-то слишком. Такие уровни вообще бывают? Каким монстрам их присваивают? Я помотал головой, чтобы прийти в себя. Потом поудивляюсь. Конечно, дальше обнаружилась путевка в центр гармонизации, в отдел особо запущенных случаев. Не знал о таком отделе. Возможно, его специально для меня создали и вырыли отдельный, минус 13 этаж. Я нашел целую папку с описанием того, что со мной там делали. Познакомлюсь на досуге, если он у меня будет. Вердикт 7-летней давности. Нарушитель полностью гармонизирован и готов вернуться в общество. Я не знал, как проявляется шоковое состояние, но, скорее всего, именно в нем я и находился. Почему-то я начал ощущать время как отдельную составляющую, лишнюю координату. И звериным инстинктом принял решение поторопиться. Сантименты разведем потом. И потом поплачем над собственной искалеченной судьбой. Я несколько секунд боролся с соблазном уничтожить все данные о себе, нажав одну большую кнопку на клавиатуре. Это было бы красиво, но не изящно. Наверняка у этой многостраничной гидры множество резервных копий. Я не смогу добраться до всех, и все головы ей не отсеку, поэтому нужен был другой путь. Я нашел себя в медицинской базе и в столбце «Общее состояние» выбрал вариант «Мёртв». Всё. Я только что умер. Дальше я побежал вслед за своим трупом в базу ритуальных услуг и указал, что сегодня я был кремирован и развеян. Ну, пусть над озером в центре города. Отличный конец. Можете поплакать надо мной, дорогие коллеги. Хотя вряд ли. Вам ведь все равно. Главное, что причина моего ухода с работы уважительная. Будем считать, что это эпитафия. У меня оставалось все меньше времени. Не дай бог, система центра гармонизации засечет, что на моем рабочем месте труп, слишком бодро щелкающий по кнопкам. А теперь я приступил к самому интересному. Как же здорово, что моя церковь допускает реинкарнацию. Я торжественно зашел в базу данных одного центрального роддома, и там, в таблице новоприбывших, родил сам себя. Данные биометрии, конечно, скопировал старые. Это же полноценное, добротное перерождение, а не какое-нибудь клонирование. Потом сделал так, чтобы меня, новенького и невинного, по уважительной причине сразу забрали из роддома. Не надо нам лишних накладок с выделением палат. Роженица оказалась шустрой. Ну да кому какое дело? Вряд ли там найдется дотошная молодая медсестричка, которой еще не все равно. Опасные кадры. Я теперь их буду опасаться. И еще последний шаг. Это апгрейд своего новорожденного тельца. Мне понравилось быть монстром, но боюсь, что такую шикарную ошибку повторить невозможно. Поэтому я удовольствовался малым. Сделал себя сантехником высшей категории. Право доступа во все дома и территории — отличная штука. Как бонус — преимущественный проход в места, объявленные районом специальных полицейских и гармонизаторских операций. И выходы из них, разумеется. Этого достаточно, чтобы удрать, если будет нужно, через блокировки всяческих специальных служб, полиция, гармонизация. Кто еще в новой жизни будет за мной гоняться? Надеюсь, что никто. А вот в базах данных так безнаказанно я больше ковыряться не смогу. Сегодня у меня единовременная акция. Мой папа всегда говорил, что жадничать нехорошо. Зато еще один подарочек новорожденному от феи крестного у меня припасен. Программа «Невидимка», загруженная мною заранее на надежный и очень далеко удаленный сервер, известна теперь только мне. Я присоединил к своему статусу сантехника один только крохотный новенький модуль, который при каждой активации будет автоматически запускать мою суперстиралку. Зачем? Ну, просто ни в одной домовой базе после этого не останется записей, что я куда-то заходил. Ни в метро, ни в любом другом месте, где считается моя биометрия. Любая система запустит меня куда угодно и тут же забудет обо мне. В новой жизни я хочу быть невидимкой. На самом деле, все ковыряние в базах — это реверансы для других программ. Для здешней системы, например. Самое главное в моем плане — это то, что люди уже давно стали невидимками друг для друга. И после того, как я выйду отсюда, никому из бывших коллег до меня не будет дела. Главное, что причина моего отсутствия — уважительная. Даже прах уже развеяли. Завершив все запланированные дела, я завершил свой рабочий сеанс, а потом просто поднялся с рабочего места и ушел из большого, тихо жужжащего зала, полного людей. Коммуникатор на выходе из здания начал пищать и вибрировать, пытаясь сказать, что я все делаю неправильно. Отлично, а то совсем забыл про тебя. По его мнению, наверное, мы должны сейчас проследовать в центр кремации. Я снял его с руки, убрал звук до минимума, бросил на замерзший тротуар и с огромным удовольствием наступил на полупрозрачный хрупкий браслет. Немного еще потер ногой, чтобы точно распылить все блоки памяти. Я был свободен.